Глава 18. Джо понимал, в том, что он видит, есть некая красота. Но он понимал и то, что его душе, или оставшемуся от нее, не хватает воображения, чтобы проникнуться этой красотой. Пейзаж заполняли фургоны, их округлые крыши укутывал снег. Рассеянные уколы света придавали сцене вид уютного зимовья. «Похоже на рождественскую открытку, да?» — сказала Дейзи Мэй. «Ага, если открытку изготовили для магазина все за фунт», — ответил Джо. «Никакой любви к родному городу. Позорище, блин». «Я, проклятый, бродить здесь целую вечность точно буду позорищем». Они следовали за Райаном пешком. Дилер отказался от машины ради короткой прогулки до кемпинга у Дакинга. В мертвый сезон это место было практически заброшено. Виднелось только несколько полосок света. Морозостойкие туристы пользовались выгодами рухнувших цен. Джо полагал, что это предпочтительнее ночевки на пляже, хотя стоило бросить монетку. Шум моря всего в паре сотен футов отсюда успокаивал. Кусочек детства, к которому можно причалить, спасаясь от безумия. Джо заметил, что плеск прибоя помогает ему выстроить мысли, а следом – факты. «У тебя прикольное лицо», — заметила Дейзи Мэй, когда они следовали за Райаном по кроличьему загону домиков и автоприцепов. «Типа сердце прихватило». «Мы близко. Я чувствую. Если бы ты занималась этим столько, сколько я, тоже почуяла бы след». «А что случилось с фактами?» — поинтересовалась Дейзи Мэй. «Полицейская работа опирается на факты. Стоит тебе отойти от них, и ты поскользнулся. Все продажные копы, которых я знал, забывали об этом». «Я произвел на тебя сильное впечатление?» «Тсс!» — шикнула Дейзи Мэй. «Дерьмо закипело!» Джо быстро увидел, что она права. Райан остановился. Его жилистое тело очерчивал свет, сочащийся из домика в сотни футов отсюда. По сравнению с прочими, этот был однозначно роскошным, на что откровенно указывали лесенки и фальшивые колонны по обе стороны от нее. Джо с девушкой подошли ближе, пока дилер мялся снаружи, поставив ногу на нижнюю ступеньку. «Выглядит так, будто он идет к своей смерти», — заметила Дейзи Мэй. «А кто сказал, что нет?» — отозвался Джо. В домике залаяла собака, хриплый рык ярости и нетерпения. «Надо тебя предупредить», — сказала Дейзи Мэй. «Собаки нас терпеть не могут. Они нас чувствуют, а самые тупые даже видят. Не спрашивай, почему, но это правда». «Ненавижу собак», — ответил Джо. «Кто ненавидит собак?» «Тот, кого они 10 раз кусали во время облав». «Это мой мальчик Райан снаружи», — окликнул изнутри мужской голос. Мальчик Райан поправил бейсболку, будто от этого дела могли стать лучше. «Ага, босс, это я». «Холодно в такую ночь болтаться в дверях», — сказал мужчина. «Заходи внутрь». Райан неохотно послушался, дергая воротник куртки. С неба продолжала падать снежная лавина. «Ты как, в порядке?» — спросила Дейзи Мэй, глядя на посеревшее лицо Джо. «Что-то ты посмурнел». «Голос», — произнес Джо. «Он знакомый». «Знакомый в каком смысле?» — уточнила Дейзи Мэй. Вместо ответа Джо последовал за Райаном по лесенке. Пес внутри разразился лаем, когда Джо оказался у двери. «Это не может быть он. Это невозможно. А если возможно, значит, то немногое, что знал Джо, то немногое, что он помнил, было ложью». Когда Джо прошел сквозь стену домика и увидел мужчину внутри, он осознал, насколько в действительности велика эта ложь. Пит. Они вместе терпели, вместе разбивали головы, поднимались по служебной лестнице. Синяя кровь, братство до конца, безукоризненные, неподкупные, полицейские как должно, защищать и служить, служить и защищать. Господи Иисусе, мужик даже произнес речь на похоронах Джо. Пит был последней истиной, которую знал Джо. Последняя истина, швырнула пепельницу в собаку, рычавшую на призрачные ноги Джо. «Тигра, заткнись! Ты знаешь Райана. Он тебя знает, правда, Райан?» Райан подтвердил, что знает. «Блин, я же тебе говорила, собаки нас ненавидят», сказала Дейзи Мэй и настороженно перевела взгляд с тявкающего пса на мужчину средних лет. «Это чувак с твоих похорон, да? Который был с твоей женой?» «Правда?» Внезапно в этой ядовитой оболочке стали и бедности Джо задумался. «Как это может быть Пит, лучший коп, которого он знал, лучший мужчина, которому он подражал или, по крайней мере, пытался, настолько непоколебимый в своих обязанностях, настолько устойчивый к коррупции? Если эти воспоминания ложь, тогда что вообще правда?» Внезапно Джо возжелал почвенной амнезии, но вместо нее был награжден ясностью мыслей, четко выраженной, почти жестокой. «Ага, это Пит», — ответил он. «Мой напарник». «Блин», — сказала Дейзи Мэй, — «мне жаль». «Чего? Возможно, он под прикрытием». «Точно», — с сомнением произнесла Дейзи Мэй. Пес прыгнул на нее, взвизгнул от удивления, когда пролетел насквозь, и столкнулся со столиком у стены, разбросав по сторонам курганчик пистолетов. «Да чтоб его!» — рявкнул Пит. Он вскочил, схватил тигру за ошейник и, рывком распахнув шаткую дверь домика, выволок пса на улицу в Белый океан. Потом с улыбкой палача обернулся к Райану. «Странно, что тигр так себя ведет. Знаешь, что говорят о собаках?» Райан помотал головой. «Что они хорошо судят о характере. Они знают на уровне, который по-настоящему не понимают, когда с чем-нибудь или с кем-нибудь неладно. Что ты об этом думаешь, Райан?» «Райан стучит ему», — сказал Джо. «Мы 100 раз так делали. Вычисляешь слабейшее звено в цепочке, ломаешь, и оно приводит тебя к следующей части цепи». Дейзи Мэй промолчала. «Не знаю, что вы слышали», — сказал Райан. «Я сделал в Луне, что вы хотели». «Хм», — протянул Пит. «И что же я хотел?» Райан сел на стул, которого ему не предлагали. Один взгляд Пита сдернул его оттуда. «Нагнать на них страха после того, что случилось на ферме». «И ты это сделал, Райан? Ты нагнал на них страха?» «Диджей обмочился», — Пит улыбнулся. «Диджей обмочился. Сомневаюсь, что он будет популярен с таким именем». Райан немного расслабился, вообразив себе оливковую ветвь. «В общем, он струхнул до усрачки». «Конечно». Пит встал, нахмурившись при виде пистолетов, которые разбросал пес. «Продолжай, пожалуйста». Райан переминался с ноги на ногу. «Обошел всех, продал, забрал долги. Вышло типа, как я хочу воткнуть перо в диджея, чтобы они знали, все идет по-прежнему». Он посмотрел на Пита, набрался храбрости. «А что, вы что-то слышали?» Пит взял небольшой пистолет, вернулся к своему стулу и поманил Райана сесть напротив. Положил пистолет на стол между ними. Парень уставился на оружие, на лбу выступили бусинки пота. «Что я слышал?» «А как ты думаешь, что я слышал?» «Что я вам сейчас сказал?» Пит кивнул. «Ага, верно. Почти. Ты командовал в баре, играл крутого парня, произвел впечатление, когда вытащил того мудака на бильярдный стол. Ты правда его сделал перед всем тем народом?» Райан выпятил грудь, с ног до головы примерный ученик, жаждущий похвалы. «Конечно. Вы сказали передать послание, верно?» Пит улыбнулся, потянулся к пачке сигарет на полке за спиной, вытащил одну раковую палочку и закурил. «Пит не курит», — подумал Джо. «Он бросил. Мы оба бросили в прошлом декабре. Совместное решение, прежде чем остальные ломаки месяцем позже запрыгнули в последний вагон». «Однако он еще жив, да?» — сказал Пит. «В смысле диджей. Все еще ходит, крутит свою гребаную коллекцию херовой музыки и наихеровейших миксов, или я ошибаюсь?» Райан прикусил губу. «Там что-то странное случилось». Пит отвел взгляд, втягивая воздух вместе с дымом. «Что-то странное?» Райан поежился на стуле. «Ага, трудно объяснить». Пит сочувственно посмотрел на него. «Не торопись». Тигра, выставленный на улицу пес, начал агрессивно лаять. Дейзи Мэй стиснула руку Джо. «Что-то неладно». «Знаю», — сказал тот, хмурясь на своего старого напарника. Она кивнула на окно. «Там, снаружи. Не могу сообразить, но что-то хреновое. Здесь не сильно лучше». «Он под прикрытием», — думал Джо. «Несмотря на весь мой опыт, который ежесекундно кричит об обратном, все не так, как кажется. И Пит работает под прикрытием». Райан снял свою бейсболку, переложил ее из руки в руку. «Потому что я слышал», — мягко продолжил Пит, «что ты там в некотором роде облажался. Ты спорол херню, не мое выражение, в самый ответственный момент. Это правда?» Воробьиная грудь Райана сдулась. «Все было не так. Я бы его уделал, но что-то меня остановило. Что-то невидимое». Пит поискал взглядом пепельницу, потом вспомнил, что швырнул ее в собаку. Вздохнул и небрежно стряхнул пепел прямо на стол. «Что-то невидимое. Может, твоя совесть?» «Не, не в том смысле. Что-то твердое буквально остановило меня». Пит подмигнул. «Хочешь сказать, невидимый защитник слабых?» Райан опустил взгляд. «Или, может, призрак? У них сильно развита социальная ответственность». Дейзи Мэй подошла к окну, выглянула в метель. Пес был едва заметен. Ее рука потянулась к перевязи на груди. Взгляд Джонни двигался. «Знаешь, что я думаю?» — сказал Пит, подавшись к парню. Он поманил Райана придвинуться. Тот неохотно повиновался. Со скоростью кобры Пит дернул его к себе, правой рукой схватив парня за потные волосы и воткнул левый ему в глаз зажженную сигарету. «Нет», — подумал Джо, — «нет». Райан заорал от боли, оторвав Дейзи Мэй от окна. «Блин, ни хера себе!» – пробормотала она. «Ни хера себе!» «Вот что я думаю», – продолжал Пит. Его лицо было в нескольких дюймах от визжащей жертвы. Палец вдавливал горящий окурок глубже, обожженная плоть шипела. «Я думаю, ты решил продегустировать продукт, а это самая старая ошибка в учебнике». «Я думаю, ты был под кайфом, хотя я долго и подробно объяснял тебе, почему именно в этот момент ты должен соображать четко и ясно». Райан орал, взывая к матери и избавлению, которых здесь не было. «Я думаю, ты не подумал, что я говорю серьезно. Я скажу тебе честно, Райан, совсем недавно я убил своего лучшего друга, лучшего во всем мире. Если уж это не заявление о намерениях, тогда что еще скажешь?» Джо моргнул. «Это неправда. Я могу поверить во что угодно, что я мертв, в загон, отряд мертвых, всю эту гребаную чепуху, но только не в это. Только не в это». Пит выпустил Райана, отшвырнул окурок. Парень сполз на пол, завывая от боли. «Значит, так и есть?» — сказала Дейзи Мэй. «Джо, мне жаль». Джо обхватил голову руками. «Это чушь. Я все еще не могу вспомнить, что случилось, так что это наверняка чушь». Пес снаружи тоскливо завыл. «Хочешь сохранить второй глаз?» — сказал Пит. «Тогда вали отсюда на улицу и жди меня там. Нам придется нанести визит на дом. Насчет того вопроса, который мы обсуждали». Дейзи Мэй выглянула в окно, доставая один из пистолетов из кобуры. «Блин, мне не нравятся звуки, которые издает собака». Райан, прижимая руки к голове, скулил. «Сейчас припекает из-за городских свиней. Нам надо залечь». Пит присел рядом на корточки. Лицо его пылало яростью. «Спасибо за твой мудрый совет. Я позабочусь о них, а ты позаботься о том, как загладить свою вину». Дейзи Мэй почти прижалась лицом к стеклу. Ее лоб собрался в морщины. Не отрывая взгляда от окна, она потянулась ко второй кобуре и достала оружие. «Джо!» Он поднял взгляд, ничего не соображая. «Нас нашел ксилофонный человек».